Глава 39. Артур медленно переводит на меня взгляд. Уверенно. Его мысленный голос звучит настороженно. Я не отрываю взгляда от Мирель, от этих глаз, которые всего секунду назад пылали ненавистью, а теперь просто смотрят с высокомерной усмешкой. Но в глубине я ловлю что-то. Щель в ее броне. Миг неподдельной животной вспышки. Да. Мысленно бросаю я в ответ. Это ее глаза. Я видела, как они вспыхнули. Это она. Ответа нет. Есть действие. Артур двигается так быстро, что мое зрение едва улавливает его движение. Он не рычит, не предупреждает. Его рука, будто стальной капкан, хватает Мирель за запястье. Ее глаза расширяются от шока. Успевшие погаснуть искры вспыхивают вновь, уже чистым, первобытным страхом. «Артур, ты чего?» Ее крик обрывается, когда он зажимает ей рот своей широкой ладонью. Легко подхватывает ее, прижимая к себе так, чтобы она не могла двигаться, и быстрыми решительными шагами тащит к ее же дому. Я бегу следом, сердце колотится где-то в ушах. Понимаю, что это безумие, нас могли увидеть. Но с мужем спорить я не намерена. Ему лучше знать, как поступить в этой ситуации. Он пинает дверь, вваливается внутрь, протаскивая Мирель в гостиную. И только там отпускает. Она отскакивает от него, как ошпаренная, потирая запястье. Ее лицо искажено яростью. «Ты спятил?» – шипит она, но голос дрожит. «Как ты посмел? Мать!» «Заткнись». Его голос низкий, как раскаты грома. Он стоит между ней и выходом, заполняя собой все пространство. Или хочешь, чтобы вся деревня услышала правду? Она замирает, ее учащенное дыхание выдает панику, а взгляд то и дело скачет от Артура ко мне. «О какой правде ты?» – начинает она, но Артур прибивает ее, делая шаг вперед. «Мы знаем, что это ты наслал проклятие на Горностаевских, использовал наш родовой артефакт, чтобы выставить Белогорцевых отравителями». Мгновенная перемена на лице Мирель заставляет меня замереть. Все ее напускное высокомерие, вся ярость испаряются, словно их и не было. Остается только шок, глубокий пронизывающий шок. Ее губы слегка приоткрываются, глаза становятся огромными, стеклянными. Она смотрит на Артура, потом на меня. И в ее взгляде нет ни капли лукавства, только неподдельное, оглушающее изумление. И страх. Совершенно дикий страх. Никогда не видел ее такой. Что это? Игра? Или ей правда страшно? «Вы откуда?» Она бормочет, отступая к стене, будто ища опору. Потом резко, почти истерично мотает головой. «Нет, не здесь, мать. Она может вернуться. Услышать. Делайте, что хотите, но не здесь, умоляю». Она выглядит настолько искренне испуганной, что Артур обменивается со мной быстрым взглядом. Я вижу в его глазах ту же настороженность. Это не игра, это паника дикого зверя, загнанного в угол. «Тогда у нас», — говорит Артур твердо, «если ты хоть пикнешь или попытаешься предупредить кого-то, это кончится для тебя прямо там, поняла?» Она кивает быстро, судорожно, словно готова на все, лишь бы уйти отсюда. Мы идем к нашему дому. И Мирель идет между нами, покорная, с опущенной головой. Она не пытается бежать, она похожа на приговоренную. Неужели Урсула имеет над ней такую власть? Я была уверена, что они заодно. А теперь начинаю думать, что мать помыкает дочерью, как ей вздумается. Войдя в дом, Артур запирает дверь на ключ. Звук щелчка заставляет Мирель вздрогнуть. «Говори». Муж скрещивает руки на груди, останавливаясь посреди гостиной. Я стою рядом, чувствую, как по спине бегут мурашки. Все это кажется сюрреалистичным. Почему она так быстро согласилась все рассказать? Вдруг это ловушка? Мирель обводит взглядом комнату, будто видя ее впервые. Потом ее плечи опадают, и она садится на край дивана без приглашения, будто у нее подкосились ноги. «Да», — говорит она тихо, смотря куда-то в пол. «Это была я». От ее признания звенит в ушах. Артур не шевелится. но я чувствую, как внутри него все сжимается в тугой яростный узел. Столько бед из-за этого свалилось на клан. И, выходит, Горностаевский очень даже справедливо похитил Мирель. Просто не знал, что она и есть его цель. «Зачем?» – глухо спрашивает Артур. Она поднимает на него глаза, и в них теперь нет ни страха, ни высокомерия. Только усталая и беспросветная горечь. «За Леонида», – произносит она. И это имя звучит как что-то дорогое сердцу. Он был не просто воином, он был моим. Мы встречались тайно. Мать, конечно, мечтала пристроить меня к тебе, к наследнику. Но мне было плевать на ее амбиции. Мне был нужен он». Она делает паузу, глотая комок в горле. Вижу, как слезы скатываются по ее щеке. Не выдерживаю и сажусь рядом. Мне хочется утешить ее, как родную дочь. Что это со мной? Просыпается мое предназначение? Или мне просто по-человечески жаль Мирель? А потом его убили, выдыхает она. В той стычке с Горностаевскими из-за спорных земель. Официально честный бой. Но я знала, я чувствовала. Это была подстава. Его подвели свои же. А эти Горностаевские убили. Я хотела отомстить им всем. Но ударить прямо я не могла. Мать сразу бы раскусила. Да и силы не те. Тогда я нашла способ. Наш родовой артефакт. Тихо говорит Артур. Не совсем. Она качает головой. Это был камень. Священный камень. Маленький, черный, всегда теплый. Его когда-то подарили нашему роду как знак доверия. Он в самой дальней кладовой святилище. Никто на него уже не смотрел. Я знала о нем из старых дневников и поняла, если осквернить его, направить тень не на физическое, а на сам дух рода. Проклятие ляжет на них, но источник будет наш. Она говорит это спокойно, методично, и от этого ее слова становятся еще страшнее. Это не импульс безумия, это долгая, выношенная в одиночестве месть. «А как же Артур?» – спрашиваю я. «Брачные игры. Зачем было нужно это представление?» Мирель коротко усмехается. «Все это план моей матери. Она увидела, что обряд с треском провалился, и решила, что сможет протолкнуть меня. Думаешь, я хотела этого? Я лишь ее кукла, ее билет к власти в совете. Я пыталась сопротивляться, но... Вы просто не знаете настоящую Урсулу». Мирель отворачивается, замечаю, как она украдко вытирает слезу, а затем продолжает. «А в лесу во время игр, когда на тебя напал Горностаевский, я решила, что когда все кончится, мне снова придется возвращаться к ее планам, к ее приказам. Сбежать было проще, и я сбежала. Надеялась, что спишут на жертву побоище или еще что». Она пожимает плечами. «Так что, наследник, что теперь? Отведешь меня к совету, к матери? Она меня убьет. Не метафорически, реально прибьет. Как надоевшую собаку, которая испортила ей всю многоходку. И скажет, что это вы меня убили, чтобы замести следы». Артур молчит. Я вижу, как муж оценивает риски, последствия, возможности. Он смотрит на эту сломанную, озлобленную девушку, которая только что призналась в том, что едва не развязала войну, и видит в ней не монстра, а еще одну жертву. Жертву Урсулы. Жертву наших законов. Жертву собственной боли. «Что думаешь?» Его мысленный вопрос обращен ко мне. «Ты веришь ей?» «Хороший вопрос. Это правда или очередная ловушка для нас?»